Сколоты. Весть о строительстве моста через Истр не застигла царя Сколотов и Денфирса врасплох. Он знал через лазутчиков о планах Дария, когда еще не были закончены работы на Геллеспонте. Один из них сразил Акинаком Эллина, главного строителя деревянной дороги. Так Сколоты называли мост. И Денфирс тотчас послал гонцов к царям Тавров, Агафирсов, Гелонов, Будинов, Савроматов, Андрофагов. Гонцам было приказано передать следующее. «Люди, можете держаться в стороне, если хотите стать рабами персов. Покорив нас, персидский царь не успокоится и не даст вам пощады. Объединитесь со мной, и мы победим». Возвратившиеся гонцы сообщили, что цари Гелонов, Будинов и Савроматов обещали оказать помощь. Цари же остальных племен под разными предлогами отказались, заявив, что примкнут к Сколотам, если персы вступят в их пределы. И призвал к себе и Денфирс, сына своего Скопасиса, и сказал ему: «Отступай, засыпая колодцы и источники, сжигая траву, держась на расстоянии дневного перехода от персов. Заманивай их в земли тех, кто отказался нам помочь, чтобы заставить их, глупцов, воевать против собственного желания. Пусть то же самое делает и брат твой, Таксакис. Кибитки с женщинами и детьми, а также весь скот, кроме необходимого для пропитания, пригони ко мне, сюда. Я должен остаться здесь, ибо чувствую, что меня вскоре призовет к себе Таргитай». И упал Скопасис в ноги отцу и пообещал ему пролить на его тризни кровь сотен пленников и положить с ним на ложе трех его младших жен и насыпать юрту из земли, какой не было ни у кого из сколотских владык.